Глава 28. Люба. Человек – удивительное существо. Он привыкает ко всему, устает бояться, смиряется, подстраивается, мимикрирует. Нехорошее слово, обозначающее в моем понимании лицемерие. Я перестала бояться будущего, смирилась с окружающей действительностью и ролью матери-одиночки. Буду жить, как тысячи женщин во всем мире, и растить малыша, изредка вспоминая его папашу. Хотя нет, вру, каждую секунду вспоминая. Голос Винника в динамике не вызывает привычного дрожания коленок и ледяного, царапающего нутро страха. Мне правда все равно. Большее унижение, чем я пережила в суде, сложно представить. «Любовь Петровна, суд назначил мне очередное заседание по ходатайству прокуратуры», говорит он взволнованно и избивчиво. Прошло только 7 дней. Выходит, у следствия появились новые факты, доказывающие вину Боголюбова или, напротив, оправдывающие его. «Конечно, Сергей Владимирович, если мои показания необходимы, я еще как нужны». Сбрасываю звонок дрожащими пальцами, боясь поверить в чудо. Слишком рано и неправдоподобно. Плевать, как оценят мой наряд близкие мира. Удобство и комфорт сейчас для меня важнее всего. Высоким шпилькам я предпочитаю сапожки на низком каблуке, а брючному костюму с тугим поясом вязаное женственное платье до колен. Не поверите, я даже краситься не могу. Внутри меня живет некий чувствительный радар, улавливающий запахи и заставляющий тело откликаться тошнотой. Пудра, румяна, помада – абсолютно все вызывает рвотный рефлекс. Паркуюсь возле суда и впархиваю через широкие двери в просторный холл. Стряхиваю снег с шапки и меховой опушки капюшона, столкнувшись в гардеробе с Александрой Георгиевной. Впервые вижу подругу такой подавленной и виноватой. Она неловко, словно опасаясь немилости, сжимает мое предплечье и шепчет глухо: «Прости меня, Любочка, не думала, что тебе придется пережить такое». «Вы не виноваты, Александра Георгиевна. Это все этот мерзкий адвокатишка. А вы...» «Я им дам, психически больная», – потряхивая кулаком в воздухе, шипит Савская. «Ты у меня самая здоровая, Любаша. Всем бы такими стойкими быть. Оптимистичными, смелыми и сильными». Мне хочется закрыть глаза, чтобы спрятать бурлящую в них боль. Потому что вид мира, сидящего в клетке и закованного в наручники, ничего, кроме боли, не приносит. Как столкнувшиеся метеориты, наши взгляды друг на друга взрываются новой порцией ослепительной боли. Я глубоко вздыхаю и опускаю глаза в пол. Савская по-дружески поглаживает меня по плечу и тихонько охает. Слова прокурора Федора Линчука заставляют меня встрепенуться. Хочется хорошенько прочистить уши и попросить его повторить. «Это точно, — говорит сторона обвинения?» Подсудимый Боголюбов утверждает, что возле тела убитой девушки лежала пуговица. Оперативники нашли улику в результате повторного обыска кабинета и придомовой территории. Линчук поднимает руку, демонстрируя запечатанную в контейнер пуговицу. «Федор Леонидович, находка не имеет прямого отношения к преступлению», возражает судья Борцова, нежно поглаживая блестящий молоточек. «Протестую», решительно звучит голос адвоката Гиреева. «Боголюбов видел пуговицу на полу кабинета, а оперативники нашли ее на козырьке под окном ординаторской. Это доказывает, что убийца целенаправленно унес улику, чтобы отвести от себя подозрение». «Принимается», – соглашается судья. «Продолжайте, Федор Леонидович». Анализ телефонных разговоров убитой показал, что тайный номер, по которому звонила девушка, принадлежал Никите Чернову. Именно его Лопухина пришла шантажировать. Свидетель Яна Осипова подтвердила, что тоже связывалась с Черновым по этому номеру. К тому же, после вечеринки в клубе «Соренто» Никита и Марианна уехали вместе. «Уважаемый суд, вот заверенные Осиповой показания». Линчук протягивает документы секретарю суда. «А что сам Чернов говорит по этому поводу?» – вскидывает бровь Борцова. «Его местонахождение неизвестно. Чернов объявлен в розыск», – сухо произносит Ленчук. Борцова выглядит уставшей и недовольной. Намеки прокурора на невиновность Мира слишком прозрачны, чтобы не замечать их. «Есть еще что-то весомое для следствия. Пуговица – слабый аргумент против отпечатков пальцев на ноже». Мир выглядит опустошенным. В его равнодушном, измученном взгляде сквозит неверие. Судя по всему, он тоже устал бояться и надеяться. На миг кажется, что он не слышит людей, решающих его судьбу. «Позвольте, Ваша честь», – встает Гиреев, по-доброму переглянувшись с Линчуком. «Чёрт, да эти ребята заодно». Камера наружного наблюдения, установленная на входе в больницу, показала, что Никита Чернов отлучался с лекций для сотрудников. В своих первоначальных показаниях доктор Чернов уверял, что не покидал лекционного зала. Кстати, медсестра Лебедева подтверждала слова Чернова, хотя следователи прямо не спрашивали об этом. Скорее всего, медсестра – сообщница предполагаемого убийцы. Воздух становится тяжелым и потрескивающим от напряжения. Едва слышный гул голосов прокатывается по залу. «Это же волшебство? Или мне кажется?» Мир приосанивается и словно оживает, с интересом взирая на Гиреева. «Уважаемый суд, повторный допрос сотрудников больницы установил, что в день убийства доктора Чернова видели возле крыльца заднего входа. Грузчик Марченко и кухрабочая Филипенко принимали привезенные к обеду продукты», обволакивая пространство низким уверенным голосом, произносит Анвар. «Сторона защиты ходатайствует о признании криминалистических экспертиз недопустимыми доказательствами и исключении их из материалов уголовного дела. Прошу снять с подсудимого Боголюбова обвинение по статье 105, части 1 УК РФ и освободить из-под стражи в зале суда». Зал походит на море во время шторма. Люди вздыхают, взволнованно охают, молитвенно прижимают руки к груди. Шестаки, сидящие в первом ряду по соседству с Михаилом Боголюбовым, счастливо обнимаются. Руслан жмет руку Боголюбову-старшему, преждевременно радуясь победе. «Любаша, все будет хорошо», – обнимает меня Александра Георгиевна. «У суда достаточно поводов, чтобы отпустить мальчика. Ты видишь, нас с тобой даже не вызывали». Ленчук переговаривается с Гиреевым. Выглядит он взволнованным и сбитым с толку. Анвар вытаскивает из кармана пиджака щетки и начинает их судорожно перебирать. На лице Гиреева ядовитым бутоном расцветает растерянность. «Что же там случилось?» Ленчук встает с места и подходит к судье. Борцова важно наклоняется, слушая прокурора, поджимает губы, недовольно качает головой. Что-то говорит Ленчуку в ответ, отчего он краснеет, напоминая провинившегося школьника. Судья небрежно взмахивает кистью, прогоняя Федора Леонидовича к трибуне. «Тишина в зале!» – кричит Борцова. «Суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения». Минуты тянутся, как резиновые. От волнения перед глазами пляшут черные мушки. Живот скручивает приступом тошноты. Похоже, бешеное биение моего сердца слышится на расстоянии. «Мне плохо, Александра Георгиевна», – шепчу, схватившись влажной ладонью за подлокотник. Головокружение превращает близлежащую действительность в карусель. Цветные кадры мелькают перед глазами, подобно ярким вспышкам. Савская мочит носовой платок водой из бутылки и обтирает мое посеревшее жалкое лицо. «Любаш, надо потерпеть, еще одну минутку». По залу разносится звук каблуков судьи, она шуршит бумагами, затем объявляет: «Встать! Суд идет! Оглашение приговора!» Послушно поднимаюсь с места, чувствуя, как мной завладевает предательская дрожь. «Суд постановил признать Боголюбова Мирослава Михайловича в совершении преступления под статье 105 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации невиновным. Подсудимого освободить в зале суда. Уголовное дело вернуть в прокуратуру на доследование». Зал взрывается аплодисментами. Я бессильно опускаюсь на кресло, закрыв лицо руками, стираю слезы влажным платком и украдкой смотрю на Мира. С одной стороны, Боголюбова обнимает отец, с другой – Дианочка. Мир тоже плачет, скупо по-мужски, смахивая струящиеся из глаз слезы радости. Чужой мужчина, чужая радость, не моя. Мирослав даже не смотрит в мою сторону. Обнимается поочередно с подошедшими коллегами, профессором Марьевым и медсестрами отделения. Заметив это, Савская тихонько выводит меня из зала и тащит к туалетным комнатам. «Умывайся, детка, все остальное потом. Пусть мальчик отойдет от всего этого кошмара». Я согласно киваю. Холодные струи касаются разгоряченных щек. Пью воду, чувствуя, как ко мне возвращаются силы. Потом. Александра Георгиевна права, мы поговорим позже. Шаги отдаются звонким эхом от стен широких коридоров. Бреду к гардеробу, понуро склонив голову, едва поспевая за Савской. «Люба? Надо же, Рябинин!» Я его и не заметила в зале. Все-таки пришел поддержать друга. А Лисенок третий день лежит на сохранении в больнице. «Богдан, ты тоже здесь? Что-то случилось?» Выдавливаю не своим голосом. Савская тактично отходит, давая нам поговорить. «Зачем ты ушла? Для него ничего не значит эта девушка, слышишь? Мне нужно на работу. Не волнуйся ты так», — улыбаюсь вымученно. «Боголюбову сейчас точно не до меня». «Богдан, а ты не знаешь, что произошло?» Анвар как-то странно перешептывался с Линчуком. «Знаю, Любаш. Никиту Чернова нашли мертвым в собственной квартире. 2 ножевых ранения в живот. Значит, убийца на свободе. Это сыграло ключевую роль в приговоре. С трудом, подавляя ужас, я благодарю Рябинина за новости и скрываюсь в лабиринтах коридора».